Девушка в охапку собрала с пола яблоки, сыр, йогурты и виновато улыбнулась очереди. Когда Латышев расплачивался, девушка все еще возилась у стойки возле окна. Приговаривая что-то себе под нос, она старательно размещала продукты в пакете, успевая и потереть ушибленное колено, и поправить цветы фуксии в волосах. Неожиданно внутри у Латышева что-то дрогнуло, разбалансировалось. Он, не считая, принял сдачу, поднял отскочивший за кассу пакетик с хлебцами и протянул его девушке, когда та уже двинулась к выходу. Девушка замерла на месте и уставилась на Латышева прозрачными, чуть раскосыми, тщательно подведенными глазами. Ее высокие скулы покрывал тонкий слой румян. Какая-то она... Латышев терялся в определении. Какая-то нетеперешная, что ли. Разглядев девушку ближе, он понял, что ошибся с возрастом. Ей было около 30. «Болит?» Он указал на колено. Девушка встрепенулась, утвердительно кивнула, сунула в руки Латышеву пакет с продуктами и присела на корточки. Такая непосредственность Латышева озадачила, но деваться было уже некуда. Девушка подняла край юбки, под которой оказалась вторая, белоснежная, крахмальная. На правой руке девушки была надета коротенькая, нежно-малиновая перчатка. «Вот откуда мотылек», — догадался Латышев. На фоне белой нижней юбки перчатка смотрелась вызывающе, почти неприлично. Девушка, точно услышав его мысли, подняла лицо. Шаль, которую она придерживала подбородком, распахнулась, и Латышев увидел тугой терракотового цвета корсет и тонкую сорочку, едва прикрывающую плечи. Латышев растерянно моргнул и заслонил девушку спиной от посторонних взглядов. Совсем по-детски она подула на ушибленное место. Сквозь расползшуюся сеточку чулка видна была слабо кровоточащая ссадина. Девушка, послюнив указательный палец, потерла колено, одернула юбки и протянула Латышеву руку, чтобы тот помог ей подняться. А вторая перчатка? Девушка пошевелила в большой ладони Латышева холодными пальчиками, довольно зажмурилась. «Какая удобная!» А потом с улыбкой посмотрела ему в глаза. «Маша, растеряша!» «Смешно, правда?» Латышев вздохнул и неожиданно для себя самого сказал девушке, что проводит ее до дому. «Тут совсем рядом». Она точно ждала этого. Возле торгового центра они попали в полосу ярких рекламных огней, и девушка успела перехватить взгляд Латышева, брошенный на ее наряд. «Винтаж». «Что?» — не понял Латышев. «Винтаж. Такой стиль. Здорово, правда? Я выгляжу как модель конца 50-х». «Я думал, винтаж...» И Латышев, чтобы скрыть смущение, сказал первое, что пришло на ум. «Я думал, винтаж — это из области виноделия». И вдруг, удивившись собственной смелости, взял девушку под локоть. Они шли в сторону его дома. Оставалось только перейти дорогу. Но тут девушка остановилась. Латышев выпустил ее локоть и тоже остановился. Девушка махнула рукой в сторону залива, туда, где недавно открылся новый гостиничный корпус. «В гостиницу?» — не понял Латышев. Девушка утвердительно кивнула. «Вы там работаете?» Девушка подняла брови, и Латышев решил, что вопрос его прозвучал двусмысленно. Он быстро исправился. «Вы, наверное, приезжие?» Девушка неопределенно пожала плечами. Теперь Латышев чувствовал себя полным идиотом. «Вы там живете?» «Почти с отчаянием», — упорствовал он, — «временно». Прямо в глаза девушки бил свет рекламных огней. Она сморгнула слезу, прикрыла глаза ладошкой и опять улыбнулась. «Я переезжаю на другую квартиру». Несколько секунд она молча глядела из-под ладони на Латышева, прежде чем снизойти до следующего объяснения. «Там заканчивается ремонт». И она пошла в сторону нарядно подсвеченного корпуса гостиницы, танцующей походкой, чуть выворачивая наружу узкие ступни, и Латышев пошел рядом. А вскоре